Эдгар По, поэт и девочка. Загадочная личность. Чем-то похож на Гитлера на дагерротипе, который сохранился. Абсолют бегинея, то есть человек, до которого никто так не писал. Странная биография. Странная жизнь с 14-летней любовницей и ее матерью. Странная смерть. Найден на улице города Ричмонд в бессознательном состоянии. Якобы выпил до этого стакан вина. Оставил после себя только шедевры. Стихи. Достаточно упомянуть «Мрачного ворона» и «Аннабел Ли». Холодные, трагичные шедевры. Шелковый тревожный шорох в пурпурных портьерах, шторах. Девочку его звали Вирджиния, и она действительно умерла, как Аннабел Ли. Он был безутешен. И еще он оставил после себя рассказы. Шедевры. «Колодец и маятник», «Падение дома Эшеров», «Убийство на улице Морг» и многие десятки других. Как «Абсолю Бегиньер», он основоположник и современного детектива, и жанра триллера, и современной научной фантастики. Его стиль сухой, холодный, нарочито отстраненный, документальный, исторический, фактический. Это из Эдгара По выросли Конан Дойл и Стивенсон. Один унаследовал научную холодность стиля Эдгара По, создал так называемый интеллектуальный детектив, другой — его приключенческую историчность. Возможно, ни Конан Дойл, ни Стивенсон никогда не востребовали свою причастность к Эдгару По, но те, кто читал всех троих авторов, могут, пораздумав, согласиться, что в моем утверждении нет преувеличения. Есть еще один писатель, который явно и точно в долгу перед Эдгаром По. Это аргентинец Хорхе Борхес. Причудливый стиль его казался дико оригинальным и мне тоже, пока я, поразмыслив, не узнал, так сказать, сталь Борхеса. Это стиль Эдгара По, примененный на 100 лет позже. Такой ретро-стиль сообщил яркую оригинальность и даже загадочность творениям Борхеса, так как он писатель середины второй половины 20 века. У Борхеса есть и прямые реминисценции с «Колодцем и маятником» и иными шедеврами По. Еще один писатель работал в стиле По. Это итальянец Итало Кальвино. Однако он предстоит мне слишком манерным и манеристским. Ретро-стиль ради стиля. Я плохо знаю биографию Эдгара По. Да и в биографии этой, знаю я, есть множество белых пятен. Кажется, По пришел из журнализма. Однако его естествоиспытательский прямой стиль невозможно объяснить только репортерским ремеслом. Как бессознательные червяки и запятые Ван Гога, черный бархат стиля Эдгара По, печать гения, четкий Бодлер, внимательно следивший за англоязычной литературой, выбрал только Эдгара По и Гашишиина де Квинси и успешно пропагандировал его, был от него без ума. Я тоже у Эдгара По, беспристрастный голос Левитана. Помню, еще мальчиком меня заинтересовала связь безумного Эдгара с мелкой девушкой Вирджинией. В этой связи я уловил, есть объяснение загадки Эдгара По. На самом деле общаться и жить с ребенком могут только особые души. Ну, ясно, педофилы покупают любовь за деньги. Тут речь не об этом. Тут речь о печати на челе, о сродстве душ, о рае земном в объятиях девчонки. Известно, что Чарли Чаплин в 54 года женился на Оуне 17 лет. Впоследствии они имели, кажется, 3 детей и счастливо прожили до самой смерти Чаплина в 91, кажется, год. История Эдгара По иная. Как я уже упомянул, еще мальчиком меня волновала жизнь проклятого поэта, в маленьком домике с девчонкой и почему-то матерью этого ангела. Я смутно размышлял, как они там жили и устраивались. Матери 14-летней возлюбленной могло быть от 32 до 40 лет. Скорее всего, мать неистово верила в яркий гений По и отдала ему дочь. В 1982 году я написал довольно плаксивый роман «Последние дни Супермена», где протагонист, 45-летний мужчина, больной раком, волею обстоятельств живет с 15-летней панкеткой, английской девчонкой. Роман меня не удовлетворил, потому провалялся у меня в бумагах 13 лет, до тех пор, пока нужда не заставила меня вспомнить о нем. В середине 90-х годов его приобрело у меня и опубликовало издательство «Има Пресс», а через несколько лет в партию пришла вступать особая святая девочка, ей едва исполнилось 16 лет. Так у меня появилась моя Вирджиния. Я верю, что слова имеют убойную силу, что мысль, изреченная и записанная, неизбежно будет принята к сведению высшими силами, теми, что засасывают вселенные в черные дыры и заставляют астероиды со свистом миновать Землю. Я высказал пожелание о подружке, и вот оно было услышано. В королевстве у края земли. Благодаря стараниям графа Шутова, члена НБП, пишущего в «Лимонке» под псевдонимом Робин Бэд, мне удалось внести ясность в биографию По. Родился он в 1809 году в городе Бостоне. Отец был юрист, ставший актером. Пил. Мать, потомственная актриса, туберкулезная. В 1811 году Эдгар осиротел и был взят на воспитание негоциантом Алленом, богатейшим во всем штате Вирджиния, так как был похож на ангелочка, был окружен гувернерами и негритянскими слугами, возможно, и вероятнее всего, был приобщен к обрядам вуду, слушал рассказы друзей отчима моряков, был отправлен учиться в Англию, по возвращении поступил учиться в Ричмондский университет. Изгнан из приемного дома из-за симпатий со стороны жены хозяина в 17 лет. Издал первый сборник стихов, завербовался в армию, за год дослужился до старшего сержанта. Ангелочек-то. Тем временем оказывается, что жена Алена без него не может и уговаривает негоцианта дать отступного за Эдгара, что и происходит. Когда он возвращается, она уже умерла от туберкулеза. В 1829 году По издает второй сборник стихов. Опять уходит в армию, поступает в военную школу Вест-Пойнт, но практически дезертирует в 1831 году. Издает третий сборник стихов. Умирает Аллен. По остается без средств. Идет в репортеры. Он театральный критик и занимается уголовной хроникой. В 1833 году выходят два тома его новелл. Женат на двоюродной сестре Вирджинии, девочке 14 лет, и она больна туберкулезом. В 1845 году издает еще один сборник стихов. В 1847 году умирает Вирджиния. Дико пьет, даже по американским меркам, несколько рюмок виски, бренди в день. Для пуританина, а уж для лид-богемы, употребляет еще и опиум. Стихотворение «Ворон», «Колокола», «Аннабелли», «Улялюм», «Эльдорадо», «Моей матери». Проза. «Падение дома эшеров», «Золотой жук», «Убийство на улице Морг», «Бочонок Амонтильядо», «Низвержение в Мальстрём», «Маска красной смерти», «Король чума». Все шедевры. Писал много статей на общие темы, философский трактат «Эврика», выступал с лекциями, под конец жизни был очень популярен, посещал Нью-Йорк, Балтимор, умер 7 октября 1851 года в Ричмонде от кровоизлияния в мозг, найден на скамье городского парка, ненавидел торгашеский север, любил аристократический юг. Главнейшее высказывание: «Посрамим торгашей, создав в Америке царство разума». «Смерть прекрасной женщины – самый поэтический в мире сюжет» и «Последний крик, замуровываемый в рассказе «Бочонок о Монтельедо». «Ради всего святого, Монтрезор!»